После освобождения Андрей продолжил свою борьбу, но вскоре был принужден к эмиграции. Уехал в Америку. Туда же отправились его мать и отчим. В эмиграции, как до меня доходило, Андрей от диссидентства отошел и диссидентов чурался. А о Борисе Германовиче я и вовсе ничего больше не слышал. Недостатки, мешающие идти вперед. С Сартром я встречался году в 63-м. Мне позвонили из Нового мира и сказали, что он приехал в Москву и хочет пообщаться с молодыми писателями. У Нового мира молодых писателей в активе было два. Я и Владимов. Прежде чем встретиться с Сартром, я захотел познакомиться с тем, что он пишет. Обратился к подруге Саца, Инне Шкунаевой, писавшей учебники по французской литературе. Она дала мне кое-какие книги. Я почитал самого Сартра и кое-что из Симоны де Бовуар. Понял, что такое экзистенциализм, и эта философия пришлась мне по душе. Но пьесы Сартра оказались из рук вон плохими и, к моему удивлению, слишком советскими или соцреалистическими. Одна из них называлась «Лиззи Маккей», а другая — «Некрасов». Никакого отношения к нашим Некрасовым Николаю и Виктору она не имела. Мы с Владимовым приехали в редакцию, и Сартр явился туда вместе с Симоной и переводчицей Леной Зониной. Результатом сотрудничества Сартра с Леной стала их дочка Маша, живущая ныне в Париже. Сама встреча была неинтересная. Он нас спросил: «О чем вы пишете? Можете ли вы критиковать власть?» Мы выражались осторожно, но не врали. Сказали, что власть мы не ругаем, но критикуем недостатки, которые мешают нам, советскому обществу, двигаться вперед. Как ни странно, наши ответы гостю понравились. Он сказал: «Вы выгодно отличаетесь от киевских писателей, с которыми я встречался. Они говорили пропагандистскими штампами, а вы, я вижу, люди свободные». Через некоторое время после этой встречи мне привезли из Парижа журнал, который Сартр редактировал, «Le Temps Moderne», и там был напечатан мой рассказ «Хочу быть честным». Булат и Галина. Из тогдашних суждений обо мне я посчитал наиболее точным высказанное Галей Акуджавой. «Ты сказала, она похож на жука, которого время от времени засыпает песком». Засыпала. Он поднял лапки кверху, готовый смириться с судьбой и умереть. Так лежит, а потом видит, что сразу не умер, и понимает, что можно выжить, если бороться. Начинает работать лапками, разгребает песок и снова оказывается на поверхности. Меня поразила точность ее оценки моего характера. Я в самом деле, когда меня настигает большая неприятность, скисаю, падаю духом и готов покориться обстоятельствам. Но через некоторое время опомнюсь, воспряну духом и проявляю много энергии, чтобы эти обстоятельства преодолеть. Мои с Галей отношения были поверхностно-дружескими. И только. Но она увидела во мне то, чего мои, казалось бы, более близкие друзья не видели. Насколько я знаю, Булат Акуджава и Галя Смольянинова познакомились, когда оба работали учителями в Калуге. Вместе приехали в Москву и казались очень хорошей парой. Но с Булатом произошло то, что случилось с большинством писателей, достигших известности. Сначала они живут, преодолевая с помощью своих самоотверженных жен серьезные материальные трудности, невзгоды, недоедание и непризнание. А потом приходят известности, деньги. К ним начинают липнуть другие женщины, молодые, красивые, начитанные, не уставшие от тяжелой жизни, от кухни и стирки, знающие толк в белье и косметике, умеющие изящно польстить, поддакнуть, изобразить тонкость понимания и искушенные в интригах. Старые жены неизбежно проигрывают конкуренцию и выбраковываются, как отслужившие свое походные лошади. Такова была судьба жен Акуджавы, Балтера, Солженицына, Коржавина, Самойлова, Левитанского и многих других, включая мою Валентину. Браки на всю жизнь в писательской среде, как, например, союз Бенедикта и Славы Сорновых, бывают крайне редко и воспринимаются окружением как парадокс. Распаду союза Булата и Гали я, к сожалению, частично способствовал. Имея собственное средство передвижения, я чаще других ездил в Москву. Как-то, когда я садился на мотоцикл, Булат подошел ко мне, сунул в руки конверт и попросил опустить его в Москве в почтовый ящик. Перед тем, как выполнить поручение, я взглянул на адрес и запомнил незнакомую мне до того фамилию Арцимович. Роль почтальона я исполнил несколько раз, и дело закончилось тем, к чему шло. Булат женился на племяннице известного физика, Ольге Арцимович, а Галя вскоре, в 42 года, умерла от сердечного приступа. Сын Булата и Гали Игорь с молоду пошел по кривой дорожке, был алкоголиком, стал наркоманом, сидел в тюрьме. Болел диабетом и остался без ноги. Он умер в начале 90-х годов, еще при жизни отца, примерно в том же возрасте, что и мать. В Одессе не только шутят. Мы с Ирой, запутавшись в наших отношениях, решили их прекратить. Инициатором был я. Я сказал, что больше не могу обманывать друга и приходить к нему в дом с обманом. Ира не возражала. Я ей не звонил дня два. Но потом не выдержал и позвонил. Предложил еще раз встретиться, последний раз. Встретились на Пятой Парковой. После нескольких последних разов я решил поставить между нами неодолимый барьер. Уехал к родителям в Керчь. Хотел остыть, но не мог. Все время думал о ней. Сам себя пытался уверить, что все прошло. Почти убедил себя в этом, и вдруг вызов на переговорный пункт. Телефона у родителей, разумеется, не было. Тогда в провинции большинство людей вообще не представляли себе, что можно иметь в квартире свой собственный телефон. В другие города звонили с переговорных пунктов на почте, вызывая друг друга телеграммами. Трудно забыть долгое стояние в длинных потных очередях, нервные разговоры от того, что плохо слышно, связь прерывается, а очередь торопит. Ира вызвала меня на переговорный пункт с новостью, что купила два билета на дизель-электроход Абхазии, идущий из Одессы в Сочи. На другой день, изумив ничего не понимавших родителей, я улетел в Одессу. Ира должна была приехать на следующий день на поезде. Я поехал на вокзал и там сдал свой чемодан в камеру хранения. Я думал, что одесский юмор — это миф, придуманный одесскими писателями. Но в камере хранения прочел объявление. При сдаче вещей в камеру хранения часть вещей обратно не выдается. Я стал думать, что бы это реально значило, и не сразу догадался. Оказывается, нельзя взять чемодан, вынуть из него часть вещей и сдать обратно по той же квитанции. Можно взять его целиком, расплатиться и потом сдавать заново. Сдав вещи, я поехал в город и снял номер в гостинице «Моряк» недалеко от порта. Вечером взял такси, поехал ужинать и узнал, что в Одессе не только шутят, но и убивают. В ресторане, пока я там сидел, началась драка. Потом послышались выстрелы. Потом свистела милиция, потом гудела скорая помощь, а у входа в ресторан лежал застреленный в грудь один из его посетителей. После этого я пошел в гостиницу пешком через парк и увидел картину, знакомую мне с юношеских лет. Шайка хулиганов топтала ногами сбитого наземь человека. Он кричал на весь парк. Никто, конечно, на помощь не поспешил. К тому времени, когда я приблизился к месту драки, избивавшие уже разбежались, а избитый лежал в пыли и бился в предсмертных, очевидно, конвульсиях. Откуда-то издалека слышна была медленно приближающаяся трель милицейского свистка. У выхода из парка я увидел группу людей, окруживших что-то лежавшее на земле. Это был тоже труп. Я вышел из парка и, встретив какого-то прохожего, спросил, как пройти к гостинице. Он сказал, пойдете прямо, потом направо, пройдете под мостом, и там уже будет рядом. Я пошел, как было сказано. «Стойте!» Прохожий догнал меня. «Под мостом не ходите, там опасно. Лучше сейчас идите направо, и там перейдете поверху». На другое утро я вернулся на вокзал встречать Иру. Сюрприз! Она приехала не одна, а с подругой Линой, которую взяла с собой для прикрытия. В трюм наливает, из трубы выливает. На пути в Сочи нас застал сильный шторм и качка, сильная, но не страшнее, чем швыряние в воздухе планера. Корабль шел навстречу волнам, и нос его то высоко задирался, как у самолета взлетающего, то опускался, как у входящего в пике. А ощущение было, как на больших качелях. «Сколько баллов?» — спросил я у матроса, одного из двух, крутивших ручку какого-то механизма. «Около 4», — сказал он. «Та шо ты людей дуришь?» — возмутился другой. И объяснил мне, что 4 балла — это когда появляются барашки. «А зараз 6-7, не менее, як у нас кажуть. Штывает, в трюм наливает, из трубы выливает».